Глава 32. Три свадьбы гремят на деревне. Три невесты, сидя в ряд, встречают гостей. Чинно встают, кланяются и снова садятся рядом на лавку. Двое из них, курносые, широкоскулые мирянки, поглядывают любопытно на третью, беленькую, высоконькую и долгоносенькую Степанову дочь. Мирянки выходят за близняков, сыновей Степана, а дочку выдает Степан за сына птахи Дрозда в мирянскую семью. Впрочем, молодых порешили выделить, срубив им новую клеть. Так настоял Степан, чести ради. Хлопают двери, соседки аж из залесья лезут и лезут, любопытные старухи с клюками, вездесущие молотки и шустрые девки, губастые, круглоглазые, аж запыхавшиеся от восторга и нетерпения. Свадьба, а тут тройная, и невест сразу три, не стесняясь, громко обсуждают невест. Те терпят, лишь вспыхивают. Иная гостья такое скажет, хоть ничью поди, а отмолвить нельзя. Свадьба. Вечером девичник. Будут водить хороводы, петь русские и мирянские, вперемешку песни, но больше русские, которые местные девки поют, отчаянно перевирая слова. Будет седой мирянский колдун обносить молодых, заговаривать от лиха, от сглаза, от черной и белой немочи, от злого ворона и лихого человека. Будет ворожить, женихам стояло бы твердо, яко скотти рог, невестам на сухот присух, чтоб без своего сужного не пилось, не елось, не спать, не дневать не хотелось. А эту ночью молодых положат уже спать в местях, а на завтра монах, нарочит позванный из монастыря, перевенчает все три пары, и настанет заключительное торжество, большой или княжий стол. Это завтра. А сегодня смотрят невест и гуляют до вечера мужики. Свадьбы решились давно, и как бы не новая клеть, затеянная Степаном, молодых перевенчали еще весной. После похода многое перевернулось в душе у Степана. Да прежде того сто раз подумал бы он еще, отдавать ли дочерь за мирянина. А ныне и на Марью прикрикнул, кабы не дрозд, не воротиль бы и домой. С московской рати пришли в деревню сябры кровными друзьями. Степан не забывал, что обязан Дрозду жизнью. А птаха Дрозд, знавший про себя, и он без Степана ничто, прикипел сердцем к соседу, не шутя. Зимой охотились в местях, подлечив парня, выходили целую загонной дружиной. Двух медведей взяли живьем и выгодно продали боярину, свезя в Бежецкий верх. Набили лосей, навялили и насолили мясо. За бобровые шкуры выручили серебро, коим не делясь и не очень его считая, выплатили ордынской выходы княжую дань. Мор, по счастью, не проник в глухую деревню. Да и узнавши, что почем, сами береглись, не совались бесперечь туда, где слыхом слышали про болесть. Миновал их и скотий падеж, а мышь, осеннюю порой наводнившая леса и пажти, тут тоже мало наделала беды. Да прежде спасу не было от хорей, куниц и ласок. Ястребы и совы, бывало, воровали кур, а тут все они пригодились нежданным побытом. Для мыши все они главные вороги, и, шныряя по дворам, лесные разбойники сотнями давили мышей прямо на глазах. Потому, верно, высокие на подтесанных в кубец ножках амбары оказались небережены, да и хлеб части удалось спасти. Иван Акинфич, получивший по миру свои переославские волости, не прижимал их тут излих данями, иной и простил по тяжкой поре. И так, не заглядывая далеко вдаль, не горюя о проторях, радуясь тому, что жизнь идет своим заведенным побытом, непорушенную чередой дневных трудов и короткого ночного отдыха, деревня выжила в этот год и даже строилась, а значит, богатела, ибо только от твердого зажитку берется смерть за топор. В клете чат коромыслом. Жарко. Все мужики в полпьяна, орут, благо девки и бабы в другой хоромине. Степан во главе стола в обнимку с птахой. Тут же и принаряженные отцы невест пробуют пиво и уже напробовались в дым. Перебивая друг друга, спорят с веселой яростью, то и дело поминая князь Михайлу и старые обид свои. «А ты, дочерь, клеть срубил! Пожди, Степан, срубил? Так я не в обид на то! Ты, птах, в ум не бери, а только срубил? Ну! Так вот я теперь скажу, величаешь ты, Степан! Меряй, меряй, есть, так и чего тут? Ну, хуже, да? Хуже, русичи? Не, ты отмолви, Степан, хуже, да? Тихо! Мужики, мне птах и жизнь спас, да, а клеть-то срубил? К нему, значит, в семью не хочешь дочерь давать? Ты, дрозд, молчи, молчи пока, я Степан хашу прошать. Вот мы тут, а в местях, и на рати в местях, да? И как же так получаться, значит? А мы, меря, мери есть и все. Так ты как, Степан, а? Тихо, мужики! Вот ты кинчем, ну, скажем всем тут, а только меря мы есть, и князю еще одно, и попу. Тихо, меря, заладил, слухай ты, постой, мужики, постой, скажи, Степан. Пиво шумело в головах, ходило в корчагах. Мужики ерели, выплескивая древние обиды, и тут же, лапая за плечи, лезли с мокрыми поцелуями в борды друг другу. «Тихо!» — встал, наконец, Степан. Стоял, качаясь, опираясь на широкое плечо дрозда. «Величаюсь, да! Я здесь, а! На этой реке первую клеть срубил, первую пашню взорал! И что, Русь чья, величаюсь тоже, и батьку моего, батька мой рати водил с Александрой Бож самим, да, слухай, мужики, да!» — крикнул Степан и грянул медной чашей о стол. «А ты, птах, ты, жесть, вот, а, давай поцелуемся с тобой. Так, да, вот, мужики, сынов женю и дочерь даю, князь един и вера наша святая. Кто тут-то меря? Русьчи мы все! И ты, птах, русьчи, я все! И вот!» И, не зная, чего еще сказать, Степан, постояв, повторил «Вот!» И сел смаху на лавку, что-то еще договаривая охватным размахом руки. «Одна Русь, одна меря! Какая меря, Русь? Не, а допрежь! Че допрежь? Молташ маленький, вер та же! То ты есть, шо вера? Меря мы, Русич, мерь, да Русь!» Плещет пиво, кружит молодым хмелем горячие мужицкие головы, яро спорят, бьют по плечам друг друга, лезут мокрыми губами целоваться, расплескивая коричневое густое хмелево. Соседи, сибры, рядовичи, отныне сородичи. И, пожалуй, верно, что уже тут не два чуждых и разных племени, не чути славяне, одно Владимирская Русь. Народ.